карлик из красного золота. Во времена Густава Адольфа. Он стал королем Швеции в 17 лет и правил страной 21 год. Через несколько дней после его гибели в сражении при Люцерне в ноябре 1632 года один из принцев императорского дома Габсбургов заявил: «Давно в истории не было такой достойной для монарха смерти». И в самой Швеции, и за рубежом многие считали короля Густава II Адольфа, сына Карла IX, самым выдающимся из преемников Густава Вазы. Он был одним из наиболее образованных государей своего времени. Густав Адольф был всегда впереди своих войск и первым по отваге и храбрости, отчего его прозвали «Северным львом». После него в течение 100 лет Швеция была одним из самых сильных государств в Европе и потому очень опасным соседом для России. Несмотря на то, что все правление Густава Адольфа прошло в войнах, он много заботился о развитии внутреннего благосостояния своего государства, о сельском хозяйстве, о процветании торговли, о развитии образования. Так характеризовался этот монарх в Санкт-Петербургском справочнике «Швеция в начале XX века». Густав Адольф вел войны с Россией, Данией и Речью Посполитой. В 1617 году Москва и Стокгольм заключили так называемый «Столбовский мир». По этому договору Швеция отказалась от Новгорода, Ладоги, Старой Руссы, Гдова, Порхова и других городов и крепостей, но при этом присоединила к себе земли от Ладожского озера до Ивангорода. Таким образом, Россия оказалась отрезанной от Балтийского моря. В 1621-29 годах войска Густава Адольфа в результате борьбы с Речью Посполитой захватили несколько портов в Восточной Пруссии и Ливонию. Стремясь к полному господству на Балтике, шведский король вступил в 30-летнюю войну против Германской империи.